Больница под кроватью. Тот, кто никогда не возился с заболевшим джинном, не может даже себе представить, какое это утомительное и хлопотливое дело. Во-первых, возникает такой вопрос: где его держать? В больницу его не положишь, и дома на виду его тоже держать нельзя. Во-вторых, как его лечить? Медицина рассчитана на лечение людей. При лечении джиннов медицина бессильна. В-третьих, заразны ли для людей болезни джиннов? Все эти вопросы были тщательно обсуждены ребятами, когда они на такси увозили бредившего Хоттабыча из цирка. Было решено: первое. Хоттабыча в больницу не везти, а держать его со всеми возможными удобствами у Вольки под кроватью, предварительно предложив ему для безопасности сделаться невидимым. Второе. Лечить его, как лечат людей от простуды. Давать на ночь аспирин, поить чаем с малиновым вареньем, чтобы он хорошенько пропотел. Третье. Болезни джиннов людям, очевидно, не передаются. К счастью, дома никого не было, и Хоттабыча удалось спокойно уложить под кроватью. Женька с Сережей побежали в аптеку и гастроном за аспирином и малиновым вареньем, а Волька пошел на кухню подогреть чай. «Ну вот и чай готов», — весело сказал он, через 5 минут возвращаясь из кухни с кипящим чайником в руке. «Будем пить чай, старина, а?» Ответа не последовало. «Умер!» — ужаснулся Волька и вдруг почувствовал, что, несмотря на все неприятности, которые уже успел доставить Хоттабыч, ему будет очень жалко, если старик умрет. «Хоттабыч, миленький!» — залепетал он и, встав на коленки, полез под кровать. Но старика под кроватью не оказалось. «Вот проклятый старик!» — рассвирепел тогда Волька, сразу позабыв о своих нежных чувствах. «Только что был здесь и уже успел куда-то запропаститься». Неизвестно, какие еще горькие слова произнес бы Волька по адресу старика, если бы в комнату в это время не ввалились Женька и Сережа с шумом волоча за собой Хоттабыча. Старик упирался и бормотал себе под нос что-то несвязное. «Вот чудак! Нет, ты подумай только, что за чудак!» – возмущался на всю квартиру Женька, помогая укладывать больного на место. «Возвращаемся это мы сюда, смотрим, а Хоттабыч-то твой стоит на углу с мешком золота и все норовит всучить его прохожим. Я у него спрашиваю, что ты делаешь здесь, на улице, с повышенной температурой, а он мне отвечает». «Нет, это он мне отвечает», – вмешался Сережа. «А он нам отвечает. Я, мол, чувствую приближение смерти. Я, мол, хочу по этому случаю раздать милостыню». Тут мы ему говорим: «Чудак ты, чудак, кому же ты собираешься раздавать милостыню? Расхватают у тебя золото жулики, и все». «А он тогда мне...» – «Нам», – поправил Сережа. «А он тогда мне», – продолжал Женька раздраженно, «а он тогда мне и говорит: в таком случае я пошел домой. Вот я его...» «Мы его, вот мы его и привели». «Лежи, лежи, старичок, поправляйся, умереть всегда успеешь». Хоттабычу дали лошадиную дозу аспирина, скормили ему с чаем всю банку малинового варенья и, укутав получше, уложили спать. Старик, полежав некоторое время спокойно, вдруг заволновался и собрался вставать, чтобы пойти к покойному Сулейману ибн Дауду извиняться за какие-то давнишние обиды. Потом он заплакал и стал просить Вольку, чтобы тот сбегал в Средиземное море и Индийский океан, разыскал там на дне медный кувшин, в котором заточен его дорогой братик Омар ибн Хаттаб, освободил его из заточения и привел сюда. «Мы бы так чудно зажили здесь все вместе», – бормотал он в бреду, заливаясь горячими слезами. Через полчаса старик пришел в сознание и проговорил из-под кровати слабым голосом: «О, юные мои друзья, вы не можете себе вообразить даже, как я вам благодарен за вашу любовь и дорогое ваше внимание. Окажите мне, прошу вас, еще одну услугу. Завяжите мне покрепче руки, а то я во время горячки такое наколдую, что потом и сам ничего не смогу поделать». Старика связали, и он моментально заснул, как убитый. Наутро Хоттабыч проснулся совершенно здоровым. «Вот что значит вовремя оказанная медицинская помощь», — удовлетворенно сказал Женя. Надо заметить, что Женя давно мечтал по окончании школы поступить учиться на медицинский факультет.